Мы ведем наступление в больших масштабах и в больших, чем прошлой зимой. Главная наша трудность – растянутость коммуникаций. «Эта трудность немалая?» – тут же реагировал Галуа. Ему импонировало, что, отвечая на его вопрос, Малиновский начал не с успеха в Красной армии, хотя, казалось, имел на это право. «Да, немалое, тем более в зимнее бездорожье», — согласился Малиновский. «Если нам удалось совладать с этим, то по двум причинам. Да-да, реформы, которые осуществлены, так сказать, в структуре армии, укрепили ее. К тому же возросла стойкость солдата, его способность сражаться. В обстоятельствах, когда солдат прежде отступал, он сегодня стоек». «Вы имеете в виду танковый рейд Манштейна?» — спросил Галуа. «Он знал, что на первом этапе наступления, до того, как подошли наши танки, советские войска, стоящие перед танками Манштейна, явили чудеса отваги». «Да, и это», — подтвердил Малиновский скромно. Разговор увлек его, и казалось, единственное, о чем он жалел сейчас, что борщ остыл. «Согласитесь, что когда в открытой степи на тебя идет 150 танков, надо немалое мужество, чтобы остановить их». «Их остановили?» Разумеется, Галуа знал, что танки были остановлены, но хотел еще раз услышать это от Малиновского. «Да, конечно», — подтвердил Малиновский со свойственной ему скромной немногословностью. «А как по-вашему, что стоит за этой стойкостью, как вы сказали?» Подал голос Хоуп. Пришло время и ему вступить в беседу. «Вера, которая была поколеблена, а теперь обретена?» Малиновский взглянул на Хоупа. В его серо-сизых глазах желтинкой были и пристальная заинтересованность, и мысль. «Нет, вера не была поколеблена. Никогда. Даже летом 42-го, когда было тяжелее тяжелого. Но она росла с опытом. А опыт, нет, не только военный, но и душевный, это много, очень много». «Но это уже не опыт, а возмужание», — возразил Хоуп. «А что есть возмужание, как не опыт?» — спросил Малиновский. «А как 43-й?» Галуа попытался вновь повернуть беседу к проблемам стратегическим. «Чего ждать от него?» Малиновский наполнил рюмки, он это делал неторопливо, стараясь затратить на нехитрую процедуру ровно столько времени, сколько потребовалось для нужной ему паузы. «Вы сказали 43-й, но ведь это зависит не только от нас». Галуа оживился. «Второй фронт?» Он бы сообщил этому вопросу капельку юмора, мол, извечная проблема второй фронт. Как обойтись без него в таком разговоре? Но здесь это было неуместно, явно неуместно. «Этой проблемы без второго фронта не решишь?» «Нет». «Я не об этом», — заметил Малиновский, останавливая Галуа. «Но армия наша хотела говорить много круче». Он взглянул на Тамбиева, точно намеревался сказать. «Круче, чем, например, дипломатия. Вы понимаете меня? Круче». «Круче с союзниками?» — спросил Галуа. «Да, разумеется». «В каком смысле?» Малиновский поднял рюмку. «Союз есть союз, когда слово не остается только словом. Так вот, за союз истинный и за 43-й год». Через час корреспонденты простились с Малиновским, он надел полушубок и вышел вместе с ними из дома. Снегу прибыло, и машина ждала гостей на шоссе. Он простился с ними на полпути от дома к шоссе. Они шли, время от времени оглядываясь. Малиновский все еще стоял. Малиновский. В это январское утро 1943 года, снежно-ветренное и морозное, человек в полушубке и унтах, стоящий на окраине большого донского села, хоть и думал, что ему ведомы пути и перепутья войны, однако не обманывался насчет своей прозорливости. Он не знал, что у победы на Дону будет легкая рука. Он не ведал, что еще в эту зиму станет во главе Сталинградского фронта и освободит Ростов, а во главе Юго-Западного — Донбасс и Таврию. Ему трудно было предугадать, что через год после этой встречи на Дону его войска, на этот раз собранные под знаменем Второго Украинского фронта, дадут бой врагу уже у стен Яс, и принесут заветную свободу Румынии и Венгрии. Не знал он, что уже после победы над Германией пересечет бескрайние просторы России с запада на восток, а, кстати, и многие из тех мест, где прошел с войсками в страдные дни войны, и у далеких наших восточных рубежей даст бой Квантунской армии и вынудит ее склонить знамена.